Глава 21. Призванный. «Это твой дом?» Элис, не веря, крутила головой по сторонам, рассматривая заброшенный сад и пусть и обветшалое, но величественное строение. «Теперь я верю, что приставка «леди» у тебя не просто так». Соседка провела рукой по каменным перилам крыльца, потемневшим от времени, но все равно торжественным и нарядным. «Классический дом с привидениями!» Рыжая была в восторге, а вот некромант — нет. Он осторожно снял охранную сигнализацию, зашел первый, преградив нам путь, а потом, проверив, безопасно ли внутри, продолжил аккуратно ступать по рассохшимся скрипящим половицам. «Нам лучше спуститься в подвал. В месте призыва проще всего провести тест», — предложил страж. «Но если вы против, можем проверить и прямо отсюда». «Спустимся», — поколебавшись мгновение, решила я. «Хочу быть уверена в результате». «Тогда вы подождете здесь», — приказным тоном велел Элис страж. «С чего это?» «Моя соседка не из послушных. Я должна убедиться, что с Элизой все будет в порядке». «Нам не нужны лишние глаза». Некромант, похоже, встал в позу. «Саймон, если Элис нам не помешает, то пусть присутствует. Она все равно в курсе всего». Страж махнул рукой и дальше спорить не стал. И стоило мне открыть дверь в подвал, снова спустился первым. «Как же здесь жутко!» Элис обхватила себя за плечи и зябко поежилась. «Это последствия темного ритуала. Я бы мог их нейтрализовать, но тогда будет сложнее уловить связь, если она есть». Саймон наклонился над видавшим виды полом. Доски отсырели и почернели, но могу поклясться. Последний чертеж, нанесенный моей детской неумелой рукой, до сих пор читался. «Он сохранился?» Я была не столько удивлена долговечностью чертежа, сколько тем, что родители не подчистили здесь все основательно. Страж долго молчал, водя ладонью над полом. «Его не было в прошлый раз». Некромант нахмурился. «Или он был не такой явный?» Мы все переглянулись. «А почему он мог проявиться?» — осторожно поинтересовалась я. «Скорее всего, ваше присутствие немного пошатнуло устоявшийся магический фон дома. Скажем так, он долго спал, а теперь оживает». «Дом?» — не поверила я. «Он ведь давно принадлежал вашей семье. Все маги оставляют отпечатки в месте, где проводят много времени. А здесь поколение за поколением жила семья магов, применяла магию, бытовую, темную». Саймон еще раз оглядел чертеж, а потом резко исчезла. Магический фон постепенно начал рассеиваться, а когда вы пришли 2 дня назад, то снова внесли сюда частичку магии. Кстати, если решите вернуть себе дом через суд, то можете привести этот аргумент в свою пользу. Такие пропитанные определенной магией дома могут и не принять других хозяев». «А в чем заключается это непринятие?» «Вот уж точно дом с привидениями». «Ничего такого», — улыбнулся страж. «Просто людям будет некомфортно. Дом не станет им родным». «Не знаю, как выразиться, это идет больше на уровне ощущений, не более». «Проблема в том, что мне в этом доме тоже было не особо комфортно. Он хранил воспоминания, детские страхи, и образы, которые оживали перед глазами, такие родные и реальные». Я сглотнула и отвернулась. «Смогу ли я сама когда-нибудь жить здесь и не вздрагивать от собственной тени?» «Начинаем?» Страж достал из кармана небольшую коробочку размером с портсигар. В ней оказались разные подвески, которые надевались на цепочку. «Вроде пока ничего страшного и опасного». «Выберите сами подходящий», — предложил Саймон. любой, который больше всего нравится. Люблю я такие предложения. Любой самый подходящий. Ну что ж. Шар. Я ткнула в небольшой круглый шарик из какого-то светлого камня. Саймон проделал в небольшую петельку серебряную цепочку и передал мне. Держите на вытянутой руке. Старайтесь не раскачивать. Легко сказать. Не раскачивай. Руки от волнения подрагивали, и подвеска чуть-чуть крутилась. Элис тоже подошла ближе и внимательно следила за происходящим. Пока ничего особенного не происходило. Шарик немного крутился, цепочка слегка поблескивала в свете магического огонька. Моя рука медленно наливалась тяжестью, как бы намекая, что долго я так и не простою. И в тот момент, когда я уже хотела спросить, чего именно мы ждем, шарик начал вращаться сильнее и слегка светиться. Моя рука ощутимо дрогнула, но, готова поклясться, я не имела к этому никакого отношения. Просто подвеска разом потяжелела, став похожей на гирю. Вращение усиливалось, и теперь я прилагала все усилия, чтобы моя рука не ходила вслед за ставшим непомерно тяжелым шаром. Стиснув зубы сильнее, я глянула на стража. Тот неотрывно наблюдал за подвеской и жестом показал продолжать. Ну что ж, постою еще. От шара пошла вибрация, передаваясь по цепочке моим пальцам. Долго еще? Не выдержала я. Еще чуть-чуть, и рука отвалится. Потерпите. Страж шагнул ближе, протягивая к подвеске обе руки, будто ловя кружащегося вокруг огня мотылька. Не знаю, долго бы мне пришлось так стоять, но запястье обожгло болью, да так, что прострелило всю руку. Я взвыла и отбросила шар, а сама принялась растирать вместе ожога. Саймон ловко поймал шар и быстро убрал его вместе с цепочкой обратно в футляр. Элис взволнованно подошла к нам. «Что это было?» Соседка взяла мою руку и принялась ее оглядывать. «Полагаю, адамантовые браслеты сработали», между делом ответил страж, а еще достал из кармана блокнот и карандаш и принялся зарисовывать руны на полу. Теперь можно уверенно говорить, что они стали четкие, почти как после нанесения. Из леди Риар потянули магию, а браслеты блокируют внешнее проявление силы. И его ответ мог означать только одно. Призванная мною сущность не изгнана? Меня немного потряхивало после всего пережитого. Страж сосредоточенно рисовал в блокноте. «Саймон! Мне нужен нормальный ответ, нормальный и четкий. Что же произошло с призванным?» «Я думаю, что ваши бабушка и дедушка смогли его изгнать», — очень обнадеживающе начал страж. «Но ниточка осталась. Магия крови, помноженная на силу медиума, использование гримуара, эмоциональная и энергетическая связь с сильным магом, смерть двух магов. Опять же, это ведь тоже выброс силы». «И оно вернулось?» «Я бы сказал, его вернули». А вот это было неожиданно. «Давайте выйдем из подвала», — предложил страж. «Не самое приятное место». Если уж некромант счел подвал неприятным, то что уж говорить про нас, Элис. Мы поднялись на первый этаж, запечатали дверь и прошли на кухню. Вот только мне было одинаково плохо везде. Сколько времени мы провели на этой кухне с бабушкой. Месили тесто, лепили пирожки. «Ты как?» Рыжая села рядом со мной на стул. Я только мотнула головой. Сказать, что все хорошо? Откровенно соврать? А сидеть и жаловаться я тоже не хотела. «Так вот, отвечая на ваш вопрос». Страж сел напротив нас. «Думаю, кто-то завладел гримуаром. Но его нельзя просто так использовать. Гримуар сильнейший артефакт и в первых попавшихся руках работать не будет. И все, что смог неизвестный темный маг, воссоздать последнее заклинание, то есть призвать темную сущность. А почему он ее не изгнал? У меня в голове не укладывалось, как можно оставить такое в нашем мире. Вариантов несколько. От того, что он решил где-то использовать призванного, например, запечатать в вещи, заканчивая тем, что призванный убил плохо подготовившегося мага. В любом случае, темную сущность надо как можно быстрее найти. И гримуар тоже. Поверьте, это слишком опасная вещь, чтобы оставлять ее без контроля. «А зачем она тайной страже?» подозрительно спросила Элис, буравя Саймона взглядом. «Не проще ли ее уничтожить?» «Это крайний вариант», — Саймон отвечал своей соседке таким же недружелюбным взглядом. «Каждый гримуар — уникальный сборник заклинаний. Зачем разбрасываться знаниями?» «Знаниями из запрещенных разделов темной магии?» не унималась Элис. Двое рыжих с неприязнью смотрели друг на друга. «Мне еще сильнее захотелось выйти и оставить этих двоих разбираться между собой». «Любые знания можно использовать по-разному, и темная магия ничем не хуже любой другой». «А как вы собираетесь искать сущность и гримуар?» влезла я в спор. «Темную сущность я примерно засек. Если бы вы подержали маятник дольше, то местоположение определилось бы точнее». Теперь и я недовольно смотрела на стража. Столько стояла, мучилась, и все равно плохо. А вот искать гримуар придется исключительно вам. Вы, как наследница, можете подать заявление в Миасский банк и потребовать вернуть книгу. Но я подозреваю, что в банке ее уже нет. Если она, как и дом, находилась в залоге, то банк легко мог оформить дело так, что она пошла в счет уплаты каких-то долгов или обязательств. «Отлично. И как его искать?» «Для начала найдем темную сущность. Она, гримуар и вы связаны, но в банк все-таки для порядка зайдите, а потом приезжайте в участок. Теперь можно обсуждать ситуацию с поимкой призванного и поиском гримуара. Я смогу попросить о снисхождении к родителям в обмен на помощь?» Я скрестила пальцы под столом. «Вы точно сможете с ними встретиться и поговорить, а заодно попросить рассказать правду. Хотя бы вам». У меня глаза полезли на лоб. «Я смогу встретиться с мамой и папой?» «Нам нужны любые зацепки», — закончил Саймон и встал. Когда мы вышли из дома, на город уже спустился вечер. В сгущающихся сумерках страж, снова накинувший маскировку и оттого неузнаваемый, настоял на необходимости проводить нас до академии. В пойманном экипаже мы ехали молча, каждый думая о своем. У меня имелись вопросы к Саймону, но он явно не собирался говорить лишнего. Элис же недовольно сопела рядом. Неудивительно. Соседке изначально не нравилось, что я ввязываюсь в такую темную историю. У академии мы с некромантом попрощались и прошли на территорию. Вот тут-то Элис и прорвала. На меня буквально обрушился поток нескончаемых обвинений в том, какая я бестолочь. «Ты хоть знаешь, что из себя представляют темные сущности и на что они способны?» — возмущалась рыжая. «А гримуар? Ясно же, что опасный артефакт. Так во имя ушедших зачем ты согласилась?» «У меня есть шанс помочь родителям», — спокойно ответила я. «Странно. Вроде в жизни моей появилась самая реальная опасность, а мне, наоборот, стало спокойнее. Важно знать, что есть шанс что-то сделать, пусть и рискуя собой». «Какая же ты идиотка!» — в сердцах бросила соседка. «Твои родители столько лет тебя защищали, а теперь ты сама взяла и перечеркнула их старания и жертвы». «Элис, я не изменю своего решения». и в свете этого вечерние тренировки на полигоне стихийников стали еще актуальнее. «Ты не обязана мне помогать, извини, что я втянула тебя во все это. Просто забудь, ладно?» «Просто забудь? Да ты в себе вообще?» Кажется, еще немного, и в рыжих волосах забегают искры, так пылали праведным гневом глаза соседки. «Как теперь про все это забудешь? И помогать тебе придется. Ты сама уже натворила дел». «Не надо мне помогать», — запротестовала я. «Охотиться за темными сущностями будешь сама, это не по моей части», — отмахнулась от моих возражений Элис. «Я пока найду информацию по призванным и про семейные гримуары». «И где ты ее найдешь?» — не привлекая внимания. Не лезть же к местным темным магам с расспросами. «В библиотеке, где же еще?» «Я не ты. Часто туда заглядываю и книги беру разные. Не уверена, что нужные нам лежат в свободном доступе, но хотя бы какую-то общую информацию поищу». «Да ты просто гений!» — восхитилась я. «Мне с тобой повезло». И порывисто обняла свою рыжую соседку. «Уборка нашей комнаты на тебе!» — испортила все впечатление Элис. «Ну и ладно, уберу как-нибудь. А для начала сбегаю на полигон. Книжки от меня никуда не денутся, а на тренировке стоило отметиться хотя бы для галочки. Вдруг мастеру вздумается меня контролировать».